Секунда непонятного состояния, и вот из полумрака передо мной появляется картонный ящик. А по макушке бьет что-то твердое, заставляя инстинктивно пригнуться. Ухватившись за больное место, я резко оборачиваюсь. Яркий свет лампы дневного света бьет мне в глаза. Прищурившись и заслонившись правой рукой от источника света, осматриваюсь. В нескольких метрах от меня полки большого стеллажа, забитого разноразмерными картонными коробками с огромными надписями. Я сам, согнувшись в три погибели, стою в подобном стеллаже, в окружении таких же штук, где-то на высоте 4 метров от пола. Ниже, насколько я мог видеть, полки по высоте становятся много меньше, и на них уже стоят стеклянные бутылки всевозможных цветов и размеров. «Ё-моё!» — осеняет меня. «Так это же гипермаркет! Нормальный гипермаркет, полный продуктов, бытовой техники и бог его знает чего еще. Может, он даже в моем мире?» Последняя догадка наполнила мою душу радостью, но тут глаза наткнулись на название, напечатанное на одной из коробок. Ярила Свет Григорьевич. Судя по размерам внутри коробки, должен был быть агрегат, не меньше холодильника. В принципе, дальше можно было ничего не вычитывать. Опыт уже подсказал мне, что если видишь в новом мире какую-то необычную штуку, которую за предыдущую жизнь не встречал, значит, ты просто-напросто в незнакомой реальности. Что и подтвердилось, пока я спускался со стеллажа, увидел множество неизвестной мне техники, такой, например, как телевизор марки «Мефодий», патриотично и явно не из моей России. Оказавшись внизу, я, не раздумывая, выцепил с полки одну из бутылок со стилизованной надписью на этикетке «Ягодный морс». Скрутил крышку и в несколько глотков ополовинил ее. Вкус был непонятный, с кислинкой. На мой взгляд, этому морсу серьезно не хватало сахара, но жажду он утолял отменно. Не глядя, я схватил еще одну бутылку и в развалочку пошел вдоль полок. В умении путешествовать между мирами все же есть немало плюсов, помимо, так сказать, эстетического удовлетворения глаз. Я могу вполне сносно удовлетворять насущные потребности, как, например, сейчас. Хорошо бы только инквизиторы не обладали возможностью быстро следовать за мной, и местная охрана не рвалась лишний раз в бой. Ребята так и так меня не поймают. А вот удовольствие от прогулки испортят запросто. Правда, судя по предрассветным сумеркам, за ближайшим окном, до полному отсутствию покупателей, здесь тоже раннее утро. И хотя бы поэтому у меня есть определенный запас свободного времени. Наугад выбрав направление, я деловитым шагом двинулся вперед. Стеллаж с напитками быстро кончился. Очутившись в широком поперечном коридоре, я уничтожил остатки морса в бутылке, но выбрасывать ее не стал, сунул за пазуху. Мало ли, наблюдатели со скрытых камер подумают, что за эту бутылку я все же намереваюсь заплатить. Ну, выпил, ну, нарушил. Но ведь не украл, по крайней мере, пока. Куда теперь? Почему-то до сей поры меня этот вопрос совсем не волновал. Отчасти потому, что до этого в поле зрения не было людей. И я совсем не ожидал, что в этом проходе их будет столько. Я насчитал 7 человек утренних пташек с огромными тележками, которые не спеша прохаживались по магазину, кстати, совершенно обычных людей на вид, неотличимых от тех, что живут в моем родном мире. Все они были заняты, и поэтому не обратили никакого внимания на странного посетителя в камуфляже, но сам я проникся какими-то странными ощущениями и вдруг неожиданно понял, что бегство мое не более чем кратковременная мера. Мне вдруг стало ясно, что, во-первых, в этом мире, пускай и более цивилизованном, чем прошлый, мне не за что зацепиться. Я даже гипер этот покинуть без проблем не смогу. Да что там говорить, уже были бы проблемы, не будь время этого мира синхронизировано с прошлым. Во-вторых, инквизиторы, нашедшие меня там, в большом доме, найдут меня и здесь. В некотором роде тот мир даже безопаснее, там полно оружия, людей, которые умеют им пользоваться. В конце концов, там много мест, где неподготовленным людям ходить смертельно опасно. Здесь ничего этого нет. И большинство проблем, скорее всего, решаются липовой корочкой какого-нибудь местного ведомства и подходящей одеждой. В общем, самый логичный выход — это вернуться туда, в мир сталкеров. Только надо время рассчитать, и потом... А что, собственно, потом? Парни, которые за мной гоняются, спецы, скорее всего, они сняли всю охрану клана. Не знаю, каким способом, знаю, что сняли. Проникли в дом, нашли меня. Значит, скоро будут здесь». Что-то же говорил Афанасьич о моем следе или что-то в этом роде. Надо дождаться их здесь, незаметно вернуться назад, дав инквизиции возможность пошарить здесь некоторое время, а потом пускай ныряют следом, но я буду уже далеко. Перед внутренним взором встали чистенькие тигры, видимые мной вчера. Вот оно, мой ковчег, который вывезет меня. Не то что в четвертый город, а до самого моего дома, и все. Прощай, сумасшедшая реальность, набитая монстрами. Идея мне так понравилась, что организм, казалось, избавился от последних капель усталости. Мне хотелось действия, быстрого, решительного. В голове ежесекундно проскакивали безумные мысли, одна невероятнее другой, но все они в конечном итоге связывались в одно. Я скоро буду дома. Столько мучений и считанные часы, которыми можно все покончить. Наверное, так чувствует себя узник, которого вдруг вместо осуждения оправдали по всем пунктам. Стоило подумать о таком исходе, и по телу тут же пробегала приятная дрожь. Примерно прикинув на местности, где стоят тигры, я направился в ту часть магазина. По пути по-хозяйски, набивая карманы чипсами, сухариками, ухватил с полки какой-то оранжевый соус, банку кофе, лапшу быстрого приготовления. Последнее сам не знаю зачем. Оболочка понравилась. И вот, наконец, долгожданный момент. Немного позже, чем я ожидал, но все же она появилась. Плотная тетка лет 45 с короткой стрижкой, в синей форме, с нарисованным серым щитом во всю грудь и шокером в левой руке, самого сурового вида. Игривое настроение заставило меня уйти как можно красивее, совершенно не обращая внимания на гневные указания, произнесенные языком с явной примесью украинского выговора, и красноречивые жесты. Я направился прямо на охранника, смотря ей точно в переносицу. Пожалуй, мне впервые удалось рассчитать свое исчезновение с такой точностью. Я исчез, не доходя двух шагов до противницы, оставив ей на память, наверное, самые невероятные впечатления в ее жизни».